Глава 61. Катастрофа. Теперь Чикаго грозило то, чего он больше всего страшился. Гигантская монополия, подобно осьминогу, охватившая город своими щупальцами, готовилась задушить его, и грозная опасность эта воплотилась в лице Фрэнка Алджернона Каупервуда. Найдя опору в исполинской мощи банкирского дома Хеккельмайер, Готлиб и компания, Каупервуд стал подобен монументу, воздвигнутому на вершине скалы. Для осуществления всех его мечтаний ему оставалось только получить концессию на 50 лет, а даровать ему эту концессию должны были 48 олдерменов из общего числа 68, в том случае, если мэр ее не подпишет. Вот когда восторжествует упорство, с которым он добивался своего, невзирая на все препятствия, вот когда он будет вознагражден за то, что, не дрогнув, встречал все бури и шквалы на своем пути. Другие на его месте давно бы уже пали духом, но не он. Какая удача, что этот переполох среди денежных тузов, напуганных идеей муниципализации, заставил их добровольно преподнести ему всю гигантскую махину городских железных дорог южной страны в награду за его стойкое сопротивление всяким сумасбродным идеям. Влиятельные покровители Каупервуда дали ему возможность выступить перед различными местными коммерческими и финансовыми организациями, обществом по продаже недвижимой собственности, объединением крупных домовладельцев, лигой коммерсантов и союзом банкиров, чтобы он мог изложить им свои цели и задачи и привлечь их на свою сторону. Но впечатление от его вкрадчивых речей было сведено на нет поносившими его без устали газетами. «Можно ли ждать добра из Назарета?» — вопрошали они снова и снова. Газеты, выполнявшие волю Хенда и Шрайхарта, выступали против него не с меньшим ожесточением, чем прежде, да и большинство других газет, ничем не связанных с капиталистами восточных штатов, на этот раз сочли более выгодным выступить поборниками прав рядового горожанина. Они производили доскональнейшие математические выкладки, дабы наглядно показать населению, какие баснословные барыши готовилось в недалеком будущем получать объединение городских железных дорог. Они увидели в этом хищную руку финансистов восточных штатов и разоблачали их черные намерения. «Миллионы каждому изворотил объединение, ни одного цента Чикаго!» Так изображал эти намерения Инквайр. Нашлись и такие альтруисты, которые в состоянии крайнего возбуждения объявили, что в окончательном низложении Каупервуда видит свой долг перед Богом, перед человечеством и демократией. Небеса разверзлись перед их взором, и свет Господень просветил их разум. В противовес этим подвижникам шайка политических пиратов, тех, что засели в ратуши и вершили дела, за исключением, впрочем, мэра, готова была, подобно голодным свиньям, запертым в хлеву, наброситься на все, что попадало к ней в кормушку, лишь бы нажраться до отвала. В острые моменты борьбы за наживу равно открываются и бездонные глубины низости, и недосягаемые вершины идеала. Когда океан вздымает ввысь свои бушующие валы, между ними образуются зияющие бездны. Наконец лето пришло к концу, и городское самоуправление собралось в ратуше. С первым прохладным дыханием осени весь город был охвачен предчувствием решительной схватки. Каупервуд, убедившись, что все его попытки снискать к себе расположение тщетны, решил прибегнуть к своему испытанному методу — подкупу. Он установил твердую таксу — $20,000 за каждый голос, поданный в его пользу, это для начала. В дальнейшем, если понадобится, он намерен был поднять цену до 25 и даже до 30 тысяч и довести общую сумму, ассигнованную им на взятки, примерно до 1,5 миллионов. И все же это вознаграждение было очень невелико по сравнению с барышами, которые сулила ему вожделенная сделка. Олдермену Балленбергу, одному из самых надежных приспешников Каупервуда, было поручено внести проект на рассмотрение муниципального совета, и передать секретарю совета для оглашения. После чего другой каупервудовский прихвостень должен был рекомендовать этот проект объединенному комитету по благоустройству улиц и проспектов, состоящему из 34 человек, членов других постоянных комитетов. Этому комитету предстояло в течение недели рассмотреть проект на открытом заседании в главном зале заседаний муниципалитета. Каупервуд надеялся заразить своей наглой самонадеянностью своих приспешников и влить в них отвагу, необходимую для предстоящего испытания, которое обещало быть весьма серьезным. Олдерменам уже приходилось выдерживать настоящую осаду на митингах, в избирательных округах, в клубах, даже у себя дома. Они получали целые вороха писем, оскорбительных, угрожающих. Соседи не давали им прохода, детишек их дразнили на улице, священники писали им длинные послания, увещевали, грозили карами небесными. Газеты следили за каждым шагом олдерменов и что ни день печатали новые разоблачения. Сам мэр, закаленный в интригах политикан, взвинченный разгоравшейся борьбой и приближением еще более грандиозной битвы, чувствуя в своих руках могучее оружие, страх, не колеблясь, призывал к самым крутым мерам. «Ждите, пока проект не будет передан на рассмотрение», — заявил он своим сторонникам на совещании, созванном в Большом концертном зале. Несколько тысяч человек собрались здесь, чтобы решить, какие меры следует принять против лихаимцев из муниципального совета. Насколько я понимаю, мы загнали мистера Каупервуда в тупик. Когда его проект будет представлен на рассмотрение, он в течение 2 недель не сможет ничего предпринять, а мы в это время должны создать комитет охраны общественных интересов, созвать митинги по всем округам, организовать боевые демонстрации протеста. В ночь с воскресенья на понедельник, то есть накануне публичного обсуждения проекта, мы созовем грандиозный массовый митинг, и помимо того митинги по всем округам, говорю вам, джентльмены, что в муниципальном совете найдется, я уверен, достаточно честных людей, которые не позволят каупервудовской шайке протащить проект вопреки моему вето, но мы до этого дела доводить не станем. Никогда нельзя знать, на что могут отважиться те или иные негодяи, завидев перед глазами жирный куш в 20-30 тысяч долларов. Большинство из них даже при самой неслыханной удаче едва ли за всю свою жизнь сумеют заработать хотя бы половину этой суммы. К тому же они ведь не надеются быть избранными вторично. С них хватит одного раза. За их спиной уже стоят другие, тоже жаждущие сунуть свое рыло в кормушку. Ступайте в ваши округа и районы и организуйте митинги. Призовите к себе избранных вами олдерменов. Не давайте им улизнуть, не позволяйте им морочить вам голову, прикрываясь громкими фразами насчет свободы личности и всяких там прав и обязанностей должностных лиц. Не уговаривайте их, угрожайте. Добром от этих мерзавцев ничего не добьешься. Возьмите их за глотку, и когда вам удастся вырвать у них обещание не давать концессии Каупервуду, стойте наготове с крепкой веревкой в руках, чтобы ни один из них не посмел отступиться от своего слова. Я не сторонник насильственных мер, но сейчас ничего другого не остается. Наш противник вооружен до зубов и в любую минуту готов перейти в наступление. Он только и ждет, чтоб мы задевались. Так пусть ждет и не дождется. Будьте начеку. Боритесь, я ваш мэр и готов помочь всем, чем могу, но один в поле не воин, а право вето мое единственное и довольно жалкое оружие. Вы должны помочь мне для того, чтобы я мог помочь вам. Вы должны стоять за меня, а я буду стоять за вас. Теперь представьте себе отчаянное положение, в каком оказался некий олдермен по фамилии Пинский, прибыв в клуб своего избирательного округа 14-го демократического на следующий вечер после внесения проекта в муниципалитет. Краснолицый, пухлый, шарообразный, в цилиндре и длинном черном сюртуке, мистер Пинский хоть и выглядел весьма представительно, но был явно не в своей тарелке, так как соседи и деловые его друзья уж давно не давали ему покоя. В клуб мистера Пинского пригнали угрозами. Его дещи заставят отвечать за все его злодеяния и преступления, которые он замышляет. Почти все алдермены — взяточники и преступники. Это стало уже всеобщим убеждением, и на этой почве объединились приверженцы всех партий, на время забыв вражду. Не было больше демократов и республиканцев, только каупервудовцы и антикаупервудовцы, последних подавляющее большинство. К несчастью для мистера Пинского, он попал в число жертв, намеченных Транскрипт, Инкуайрер и Кроникл, и ему предстояло одним из первых дать отчет своим избирателям. Мистер Пинский, еврей по отцу и американец по матери, родился и вырос в пределах 14-го избирательного округа и говорил с характерным американским акцентом. Он был рыжеволос, невысок ростом, но не слишком мал, а пронырливый, бегающий взгляд и обходительные, льстивые манеры сразу обличали в нем пройдоху. Сейчас мистер Пинский имел какой-то воинственно взъерошенный и вместе с тем растерянный вид, ибо был доставлен сюда против своей воли. Взор его маслянистых поросячьих глаз был упрямо и неотвратимо прикован к волшебному видению — $30,000. Но его окружала буйная, крикливая толпа. Она грозила отнять у него эту кругленькую сумму, на которую он, так ему казалось, имел уже непререкаемые права. Этот иск совершался в узком длинном зале, тускло освещенном 5 двурогими газовыми рожками, которые свешивались с низкого потолка, и пестревшим спортивными и лотерейными афишами, расклеенными на грязных, давно не беленых стенах. Особенно бросались в глаза пестрые объявления, оповещавшие о том, что общество «Веселый досуг», возглавляемое мистером Пинским, устраивает бал. Сам мистер Пинский стоял на невысокой эстраде в глубине зала, окруженный 2-3 десятками своих более или менее надежных соратников. Красные, разгоряченные лица их выдавали волнение. Все эти джентльмены были в черных сюртуках или в своих лучших воскресных костюмах, все держались настороженно, вызывающе, и все при этом изрядно трусили. Мистер Пинский даже прихватил с собой пистолет. Речь мэра, в которой упоминались ружья, веревки, барабаны, боевые демонстрации и прочее, облетело весь Чикаго, и население, как видно, не прочь было устроить себе веселый уличный праздник, который мог бы увенчаться таким приятным и захватывающим развлечением, как расправа с парочкой другой олдерменов. «Эй, Пинский!» — разносит чей-то окрик над морем чужих и явно враждебных этому олдермену лиц. Да, нынешнее собрание отнюдь не состоит из приверженцев Пинского. Это разнородное стихийное сборище, спаянное одним стремлением — принудить, наконец, господ олдерменов к соблюдению элементарной порядочности. Здесь есть и женщины, кое-кто из местных жительниц, 2-3 поборницы женского равноправия, 2-3 ретивые деятельницы общества трезвости. Мистер Пинский согласился предстать перед этими людьми лишь после того, как ему пригрозили: если он не придет к ним, то они придут к нему. «Эй, Пинский, старый взяточник, сколько, думаешь, подработать на транспортных концессиях?» Этот голос звучит откуда-то из глубины зала. Пинский, резко поворачивая голову, словно его ущипнули: «Кто посмел назвать меня взяточником? Это ложь! Все мои деньги до последнего доллара заработаны честным путем, и каждый человек в 14-м избирательном знает это». 500 человек, присутствующие в зале. «Ха-ха-ха-ха-ха! Пинский не взял ни одного доллара! Хо-хо-хо-хо-хо! Вот это здорово!» Пинский багровеет, приподнимается со стула. «Да, это так! И я не желаю разговаривать с кучкой бездельников, которые прибежали сюда, сломя голову, потому что газеты приказали им травить меня. Я уж 6 занимаю пост алдермена, меня все знают!» Голос: «Ты еще смеешь называть нас бездельниками? Ах ты, негодяй!» Другой голос в ответ на заявление Пинского, что его все знают: «Да как же не знать? Знаем!» Еще один голос, говорит низенький, тощий водопроводчик в рабочей блузе: «Эй, ты, хапуга, как будешь голосовать, за или против концессии? Отвечай!» Еще один страховой агент. «Да-да, как будешь голосовать?» Пинский, опять поднимаясь со стула. Он настолько растерян, что то и дело встает и снова садится. «Я вправе поступать так, как считаю нужным, и вправе обдумывать свои действия. Для чего же вы избирали меня олдерменом? Наша конституция?» Республиканец, противник Пинского, молодой судейский чиновник. «К черту конституцию! Не заговаривай нам зубы, Пинский! Как будешь голосовать, за или против? Отвечай!» Голос, говорит каменщик, противник Пинского. «Ответит он вам, как же! У него уж, наверное, все карманы набиты деньгами этого проходимца, с которым он снюхался!» Голос из группы позади Пинского, говорит один из его шайки, дюжий задиристый ирландец. «Не давай им запугать себя, Сим, стой на своем, пусть только тронут, мы тебя в обиду не дадим!» Пинский снова вскакивает. «Это возмутительно! Позволят мне, наконец, высказаться или нет? О каждом деле можно судить и так, и этак. Так вот, я считаю, что Каупервуд, чтоб там не писали газеты!» Столяр, подписчик «Инкуайрера». «Тебя подкупили, ворюга, нечего нас за нос водить, ведь ты только и думаешь, как продаться подороже!» Тощий водопроводчик. «Правильно, правильно, жулик он! Положить в карман 30 000, вот чего он хочет, хапуга!» Пинский, вызывающе, подстрекаемый своими сторонниками. «Я поступаю в соответствии с своими понятиями о чести и справедливости!» «Конституция предоставляет каждому, в том числе, надеюсь, мне свободу слова. Я утверждаю, что городские железнодорожные компании должны пользоваться известными правами, но, конечно, у населения тоже есть свои права». Голос. «Какие же это права, по-твоему?» Другой голос. «Да разве он знает? Наши права для него яйца выеденного не стоит». Еще один голос. «Плевал он на них». Пинский, видя, что его жизни пока не угрожает опасность, и еще больше осмелев. «Я повторяю, что население тоже имеет права. Надо заставить компании платить соответствующий налог. Однако 20 лет — это слишком ничтожный срок для концессии. Законопроект МИРСа дает теперь право давать концессии сроком на 50 лет, и мне кажется, что принимаю внимание». 500 человек хором. «Вор, грабитель, взяточник, вздернуть его, тащите веревку!» Пинский прячется за спины своих соратников. Несколько горожан, сжав кулаки, надвигаются на него, и глаза блестят, зубы стиснуты. Все это не предвещает ему добра. «Друзья мои, постойте, дайте мне кончить!» Голос. «Сейчас мы тебя прикончим, падаль!» Горожанин. Поляк с окладистой бородой, наступая на Пинского. «Как будешь голосовать, а? Отвечай, как, ну?» Другой горожанин, еврей. «Дрянь ты, и больше ничего! Мошенник, жулик! Я уж тебя не первый год знаю! Ты меня обвешивал, когда еще держал бакалейную лавочку!» Третий горожанин, швед, нарочито елейным голосом. «Скажите, пожалуйста, мистер Пинский, если большинство граждан 14-го избирательного округа не желает, чтобы вы голосовали за эту концессию, будете вы все-таки голосовать за нее или нет?» Пинский колеблется. «Все 500. «О-о-о! Поглядите-ка на этого негодяя! У него язык отнялся! Он еще не решил, сделает ли он то, чего хотят от него избиратели! Пристукнуть его и все! Треснуть разок по башке и готово!» Голос из группы Пинского. «Держись, Пинский, не трусь!» Пинский видит, что толпа напирает на подмостки и совсем уже оробев. «Если избиратели не хотят, чтобы я голосовал за концессию, то я, разумеется, этого делать не стану. Зачем мне это нужно? Я всегда исполняю волю избирателей». Голос. «Да, после хорошего пинка взад». Другой голос. «Ты родную мать продашь, не тошна, скотин тетка. Разве ты можешь поступать честно?» Пинский. «Если половина избирателей потребует, чтобы я голосовал против концессии, я так и сделаю». Голос. «Ладно, ладно, потребуем, будь покоен. 9/10 подпишется под этим еще сегодня». Ирландец, парень лет 26, контролер газовой компании, наступая на Пинского. А не будешь голосовать как нужно, так мы тебя вздернем. Я первый помогу накинуть веревку. Один из телохранителей Пинского. А это кто такой? Надо будет подождать его на улице, да стукнуть разок, чтобы заткнуть ему глотку. Ирландец. Уж не ты ли заткнешь, чума краснорожая? Выходи и погляди. Тут в перебранку ввязываются уже все присутствующие. Поднимается невообразимый шум. Пинский под охраной своих сторонников, которые окружают его плотным кольцом, отступает за дверь. Вдогонку ему несется свист, улюлюканье, крики «Вор! Взяточник! Грабитель!». Немало таких драматических сцен разыгралось в Чикаго после того, как проект Каупервуда был внесен на рассмотрение муниципального совета. Начиная с этого дня, на улицах Чикаго стали появляться толпы людей. Демонстрации, организованные клубами, проходили по всем избирательным округам, как в самых глухих уголках города, так и в центральных кварталах. Эти зловещие процессии, вызванные к жизни яростными призывами мэра, состояли из рядовых, незаметных людей, служащих, рабочих, мелких лавочников, а также всевозможных поборников религии и морали, независимо от рода их занятий. По вечерам, покончив с дневными трудами, они маршировали по улицам взад и вперед или собирались в дешевых кабаках и своих партийных клубах и готовились. К чему? К тому, чтобы вечером в роковой понедельник, когда в муниципальном совете будет решаться судьба проекта Каупервуда, явиться к ратуше и потребовать от погрязших во взяточничестве законников исполнения воли народа. Каупервуд, направляясь как-то утром в контору, сел в вагон своей надземной железной дороги и увидел там солидных степенных горожан. Они чинно сидели на скамейках с газетами в руках, а на отворотах пиджаков красовались странного вида значки. Одни в форме виселицы с болтающейся петлей, другие в виде вопросительного знака, обвитого надписью «Дашь ли ты себя обворовать?». Почтенные граждане даже не подозревали, что тот, кого не так страшились и ненавидели, находится сейчас рядом с ними. На заборах, тумбах для расклейки афиш и на глухих стенах домов бросались в глаза огромные плакаты. «Олден Хальюкас против взяточников! Каждый гражданин города Чикаго должен сегодня, в понедельник, 12 декабря, прийти вечером в ратушу и приходить туда каждый понедельник до тех пор, пока не решится вопрос о городских железнодорожных концессиях. Мы должны отстоять интересы города и защитить его от грабителей. Граждане, пробудитесь и покончите со взяточниками». Кричащие газетные заголовки призвали к тому же. В церквах, клубах и других общественных местах произносились зажигательные речи. Люди, казалось, были опьянены яростным неистовством борьбы. Нет, они не подчинятся этому титану, который вознамерился посягнуть на их права, не позволят этому дракону, залетевшему к нему из восточных штатов, пожрать город. Он либо честно заплатит городу дань, либо будет изгнан из его пределов, пусть и не мечтает о концессии на 50 лет. Закон Мирса должен быть отменен. И Каупервуд должен явиться в муниципалитет как скромный и честный проситель. Ни один олдермен, получивший от него хотя бы доллар, не может считать свою жизнь в безопасности. Нужно было обладать солидным запасом храбрости, чтобы противостоять таким угрозам. Олдермены не были героями. На заседаниях комитета Каупервуд, имевший туда свободный доступ, пускал в ход все свое красноречие, стараясь доказать справедливость своих притязаний. Он готов платить, так как знает, что голоса в муниципалитете продаются, но, тем не менее, олдермены ведь только выполняют свой долг. Несокрушимая наглость и хладнокровие Каупервуда вливали бодрость в его приспешников, а мысль о 30 000 долларов была надежным щитом, способным выдержать самые грозные удары. Тем не менее, Многие олдермены меланхолически задавали себе вопрос, что же будут они делать после того, как продадут интересы своих избирателей. И вот настал понедельник, день решительной схватки. Вообразите себе высокое тяжеловесное здание из черного гранита, архитектурой своей отдаленно напоминающие постройки древнего Египта. Сооружение его стоило миллионы долларов, и оно служит одновременно городской ратушей и местом заседания окружного суда. В тот знаменательный вечер все четыре улицы, на которые выходит это здание, были запружены толпами народа. В их глазах Каупервуд стал уже личностью легендарной. Это был не человек, а демон с каменным сердцем, сказочным богатством и преступными замыслами. Именно в тот вечер Кроникл, хорошо рассчитав день и час, заполнил целую полосу весьма детальным, хотя и несколько преувеличенным описанием Нью-Йоркского дворца Каупервуда. Ничего здесь не было забыто. Ни чудес зимнего сада с его орхидеями, ни бело-розовая комната с ее немеркнущей зарей, ни бассейны из розового и голубого алебастра, ни мраморные статуи и фризы. Среди всей этой роскоши и неги, среди своих книг и ярчайших сокровищ, на пышном ложе, устроенном наподобие качелей, важно возлежал Фрэнк Алджернон Каупервуд. Далее исследовали туманные намеки, из которых можно было заключить, что в часы отдохновения одолиски услаждают его плясками и развлечениями, о которых лучше даже не упоминать. А в зале заседаний ратуши собралась в это время такая стая хищных, голодных и наглых волков, какая вряд ли когда-нибудь собиралась вместе. Зал был просторный, освещавший с высокими окнами в южной стене, и тяжелый, довольно вычурный бронзовый люстрой, спускавшийся с потолка. 66 скамей, занимаемых олдерменами, располагались полукругом в несколько рядов. Отполированные до блеска черные дубовые скамьи были украшены затейливой резьбой. А на голубовато-серых стенах сверкали золотые арабески, придавая всему, что происходило в зале, оттенок пышности и величия. Над креслом председателя висел громадный, написанный масляными красками, портрет бывшего мэра, прескверно исполненный, запыленный и тем не менее внушительный. В этом зале, благодаря его размерам и устройству, голоса ораторов обычно звучали отчетливо и отдавались во всех уголках, но в тот вечер их заглушали рвущиеся в затворенные окна топот марширующих ног и дробь барабанов. Вестибюль рядом с залом заседаний набилось не менее тысячи человек, кто с палками, кто с веревками. Они привели с собой даже небольшой духовой оркестр, который время от времени принимался играть «Цвети, цвети, Колумбия, счастливая земля» или «Моя страна, пою тебя» или «Дикси». Олдермен Шлаббом жаловался, что избиратели вымотали из него всю душу. Он явился в ратушу в сопровождении целой толпы человек в 300. Телохранители остались у дверей, предупредив свою жертву, что по окончании заседания он найдет их здесь в полном составе. Все это произвело на мистера Шламбома чрезвычайно сильное впечатление. «Что же это такое?» — спросил он своего коллегу и соседа по скамье, олдермена Гейвигана, когда, усевшись на место, почувствовал себя, наконец, в некоторой безопасности. — И это свободная страна? — А черт ее знает, — отвечал мистер Гейвиган устало. — В жизни еще не видал такой шайки головорезов, которая орудует сейчас в нашем 20-м избирательном. Нам теперь, черт подери, рта раскрыть не дают. Что газеты велят, то и делай. Вот до чего дошло. Олдермен Пинский и олдермен Хоберкорн совещались в углу. Лица обоих джентльменов были хмурыми. — Вот что я вам скажу, Джо, — заявил мистер Пинский своему соратнику. — Все это натворил наш милейший Льюкос. Это он взбаламутил народ. Сегодняшнюю ночь я даже не ночевал дома. Боялся, как бы эти молодчики не урвались ко мне. Мы с женой остались на ночь в конторе. А недавно прибежал сынишка и говорит, что вокруг нашего дома с 6 часов уже целая толпа, человек в 500. Ну, что вы скажете? То же самое творится и у нас. Я, конечно, не придаю значения этой болтовне насчет линчевания и прочего, но поручиться все же ни за что нельзя. Я даже не уверен, что от полиции будет какой-то прок. Все это просто неслыхано, черт подери. Предложение Кау Первуда вполне законно. Чего они взбесились в конце концов? Отворилась дверь, и по залу с удвоенной силой разнеслось «Мы шагаем по Джорджии!» Вошли олдермен и Зайнер, Натсон, Ривер, Роджерс, Тирнан и Керриген. Из всех вышепоименованных только господа Тирнан и Керриген сохраняли, пожалуй, внешнее хладнокровие, хотя улицы, запруженные толпами народа, горящие факелы и эмблемы в виде виселицы, сболтающиеся на перекладине петлей, выглядели достаточно внушительно. «Скажу тебе по совести, Пэт», — заметил веселый Майк, когда они в конце концов пробились к двери сквозь улюлюкающую толпу. «Мне это не нравится. А? Как по-твоему?» — Чёрту! — отвечал Керриген решительно и зло. — Пока они ещё не управляют моим округом, и мне не указ. Я буду голосовать так, как пожелаю, чёрт их дери. — И я тоже, — явно храбря заявил Тирнан. — Ты сказал слово в слово то, что я думаю. Но дело будет жаркое, а? — Ну, жаркое! — буркнул Керриген с подозрением, вглядываясь в своего собеседника. — Уж не собирается ли он забить отбой? — «Да меня этим не запугаешь!» «И меня тоже!» — поддакнул веселый. Под звуки духового оркестра, исполняющего марш, появляется мэр и всходит на трибуну. Снаружи доносятся восторженные клики. Галерею заполняет специально подобранная публика. Когда кто-нибудь из олдерменов поднимает глаза, он видит перед собой море недружелюбных лиц. «Встаньте на вытяжку перед гостями господина мэра!» — язвительно шепчет один олдермен другому. Пока ведется обсуждение мелких текущих дел, на галерее перебрасываются замечаниями по адресу различных муниципальных знаменитостей, не стесняясь указывают друг другу то на одного олдермена, то на другого. «Вон, глядите, это Томми Даулинг! Вон тот жирный, белобрысый, голова как шар!» «А вот Пинский! Видите в эту крысу? А вон и Корриген! Мое почтение, господин Изумруд! Эй, Пэт, ты все еще таскаешь свое сокровище? Но сегодня тебе не удастся получить взятку, Пэт! Сегодня твой дельц не выгорит!» Олдермен Уинклер, Каупервудвиц. «С позволения господина председателя... Галерею следует призвать к порядку, дабы мы имели возможность спокойно заниматься делами. Я считаю возмутительным, что в такую минуту, когда интересы населения требуют величайшего внимания, голос «Ишь ты! Интересы населения!» Другой голос «Сядь на место! Тебя подкупили!» Олдермен Уинклер «С позволения господина председателя, мэр». «Я вынужден просить публику, занимающую места на галерее, соблюдать тишину, чтобы мы могли заняться обсуждением очередных вопросов». Аплодисменты, шум на галерее стихает. Олдермен Гуиглер, олдермену Сумулскому, здорово их вышкалил. Олдермен Балленберг, Каупервудовец, толстый, холеный, с румянцем во всю щеку, поднимается с места. «Прежде чем представить на рассмотрение проект, который назван моим именем, я хотел бы с разрешения собравшихся сделать заявление. На прошлой неделе, предлагая этот проект, я сказал...» Голос: «Знаем мы, что ты сказал!» Олдермен Балленберг: «Я сказал, что предлагаю проект, потому что меня об этом просили. Теперь я хочу пояснить, что просьба эта исходила... отряда лиц, выступавших затем перед комитетом, на рассмотрение которого был передан проект». Голос: «Ладно, Балленберг, хватит. Мы знаем, для кого ты стараешься. Нечего зря языком молоть». Олдермен Балленберг: «С позволения господина председателя...» Голос: «Садись на место, Балленберг. Дай высказаться другим взяточникам». «Мэр, попрошу галерею не прерывать оратора». Олдермен Хвраник вскакивает с места. «Это возмутительно! Вся галерея забита субъектами, которые явились сюда, чтобы угрожать нам. Крупная, пользующаяся широкой известностью компания, которая в течение многих лет обслуживает наш город и обслуживает, надо сказать, превосходно, вносит теперь вполне разумное предложение в муниципальный совет, а нас лишают даже возможности спокойно обсудить это предложение. Мэр заполнил галерею своими друзьями-приятелями, а газеты возбуждают население и собирают толпы крикунов, пытаясь нас запугать. Я с своей стороны...» Голос: «Чего так распетушился, Билли? Не получил еще своих денежек?» Олдермен Хвранок. У него интеллигентная, даже изысканная внешность. Его говор выдает в нем поляка. Он грозит кулаком кому-то на галерее. «Ну-ка, спустись сюда и повтори то, что ты сказал. Что, струсил?» 50 голосов хором. «Хо-хо, Билли, уноси скорее ноги!» Олдермен Тирнен встает. «Послушайте-ка, господин мэр, не пора ли положить конец этому безобразию?» Голос: «Глядите, кто это? Никак сам веселый Майк!» Другой голос: «Сколько ты рассчитываешь получить, Майк?» Олдермен Тирнен, поворачиваясь к галерее: «А ну, спускайся сюда вниз! Давай-ка потолкуем лицом к лицу! Меня веревками и ружьями не сбугаешь! Я говорю, эта компания чего-чего только не делала для города!» Голос: «Ого!» Олдермен Тирнен: «Если бы не наши городские железнодорожные компании, у нас и города приличного не было бы!» 10 голосов хором. «Ого!» Олдермен Тирнен храбро: «У меня свое мнение! Я чужим умом не живу!» Голос: «Оно и видно!» Олдермен Тирнен: «Я стою за то, чтобы город получил компенсацию за те привилегии, которые мы намерены даровать!» Голос: «А что ты за это получишь, ворюга?» Олдермен Тирнен: «Я плюю на этих бродяг и трусов, чего они там горланят на галерее. Я говорю, нужно дать компании то, на что она имеет право. Она помогла создать город!» 50 голосов хором. «Ого! Скажи, лучше тебе нужно набить себе карман, вот что тебе нужно. Смотри, будешь сегодня голосовать за компанию, пожалеешь!» Большинство олдерменов, кроме самых матерых муниципальных волков, уже явно струхнули перед лицом столь грозного натиска. Какой толк припираться с галереей? Как можно сладить с этой толпой, окружившей здание? Мэр против них. Репортеры стенографируют каждое случайно оброненное слово. «Не знаю, что тут можно поделать», — говорит олдермен Пинский олдермену Хвранаку, своему соседу. — «Пожалуй, лучше не пытаться». Поднимается олдермен Джиллеран, худощавый, бледный, похожий на ученого, антикаупервудовец. По предварительному сговору именно он должен подвергнуть проект еще одному и, как вскоре выясняется, решающему испытанию. «С позволения председателя, — говорит Джиллеран, — я предлагаю пересмотреть вынесенное ранее решение, согласно которому проект Баленберга о выдаче концессии сроком на 50 лет был отдан на рассмотрение Объединенного комитета по вопросам благоустройства и передать этот проект на рассмотрение комитета городской ратуши». Следует пояснить, что означенный комитет считался среди членов муниципалитета самым захудалым и малозначительным. На его обязанности лежало и выдумывать новые названия для улиц, и определять часы работы служебного персонала ратуши. В этом комитете решительно нечем было поживиться, ни взяток, ни преподношений. Поэтому при распределении мест среди новых членов муниципального совета, всех сторонников мэра, всех неблагонадежных советников самым бесцеремонным образом спровадили в этот комитет. И вот вносится предложение вырвать проект из рук доброжелателей и передать его в комитет, где он, без сомнения, будет погребен на веки веков. Наступало последнее испытание сил. Олдермен Хоберкорн, его клика всегда выпускает этого оратора как наиболее изощренного в процедурных вопросах. «Решение не может быть пересмотрено!» Следует пространное разъяснение причин, прерываемое свистом. Голос: «Сколько тебе заплатили?» Другой голос: «Да ты всю жизнь кормился взятками!» Олдермен Хоберкорн метнув вызывающий взгляд на галерею. «Вы пришли сюда, чтобы запугать нас, но это вам не удастся. Мы вас презираем!» Голос. «А ты слышишь, как гремят барабаны?» Другой голос. «Ты только проголосуй за компанию, Хоберкорн, тогда увидишь. Мы тебя не первый день знаем!» Олдермен Тирнан про себя. «Дело-то скверно, как я погляжу». Мэр. «Возражение необоснованно. Отклоняется». Олдермен Гуиглер растерянно. «Мы что же, будем сейчас голосовать джиллерановское предложение?» Голос. «Вот именно! И гляди, и голосуй как надо!» Мэр. «Да, приступаем к голосованию. Секретарь произведет подсчет голосов по списку». Секретарь выкликает имена, начиная с буквы «А». «Алтваст!» — это Каупервудвиц. Олдермен Алтваст. «За!» — страх казался сильнее его. Олдермен Тирнан, олдермену Керригену. «Ну вот, одного младенца уже застращали!» Олдермен Керриген. «Да!» «Баленберг!» — это тоже Каупервудвиц, тот самый, что внес на рассмотрение проект. «За!» Олдермен Тирнан. «Что это? И Баленберг в кусты!» Олдермен Керриген. «Похоже, что так. Кенна! За! Фогарти! За!» Олдермен Тирнан. Ему явно не по себе. «Ну вот теперь Фогарти. Хвранок! За!» Олдермен Тирнан. «И Хвранок!» Олдермен Керриген. О своих малодушных коллегах. «Душа в пятки и хвосты поджали!» Ровно через 80 секунд голосование было закончено. Каупервуд потерпел поражение. За него было подано 25 голосов и 41 против. Теперь уже было ясно, что проект его полностью провалился.